Глава 24. «Связь с двумя вертушками потеряна», — сказал капитан Лотош, сидящий рядом с Шари. «Крайний приказ князя — продолжать операцию». «Я поняла», — кивнула Сильвана. «Значит, действуем». Они попали в снежную бурю. Вроде как магическую. Спецназовец сочувственно посмотрел на девушку. «И, кажется, там было что-то еще, какая-то опасность. Я не знаю, что с ними». Фейри на пару секунд прикрыла глаза. «Ничего», — тихо произнесла она. «Мама и отец справятся. Я знаю, справятся. Так что работаем». Спустя несколько часов шесть вертолетов достигли пункта назначения, одного из отрогов стены. На первый взгляд, ничем совершенно непримечательного, не считая находящегося у берега моря Кромлиха, круга из гигантских камней, напоминающего знаменитый Стоунхендж. «Оно!» — сказала Сирена, находящаяся в кабине пилота в качестве, так сказать, проводника. Конечно, он подробно описал все приметные места, принятые в качестве ориентиров, чтобы найти секретный проход в горы. Но проблема была в том, что рассказы или даже грубые рисунки — это одно, а увидеть собственными глазами — совсем другое. Причем даже это не гарантировало положительного результата, ведь своими глазами эти места Асире видел еще будучи ребенком, а детская память — штука ненадежная. В зрелом возрасте темному здесь бывать уже не приходилось. Он быстро стал хорошим бойцом и следопытом, поэтому его и не отправили в качестве охранника на далекий север. Однако же, вот они, мегалиты, чей вид некогда врезался ему в память, о которых говорили другие знакомые Асиры темные. Что это было, кто и когда их воздвиг, оставалось для Фейри неизвестным. Да и по большому счету абсолютно неинтересным. Угрозы они не представляли, ценности тоже, и если в них и была какая-то древняя магия, то уже давным-давно истаяла. Высаживались на всякий случай по всем правилам. Сначала передовой отряд спустился по тросам, рассыпался, залег и взял под контроль периметр. И только когда стало ясно, что угрозы нет, четыре транспортника приземлились и высадили роту спецназа и взвод разведчиков. Всего немногим больше сотни человек. Все бойцы были изрядно нагружены. Несли с собой запас еды, воды и, разумеется, боеприпасов. Тяжелее всего приходилось штурмовикам ССО, которые мало того, что были закованы в мощную броню, так еще и тащили с собой несколько штурмовых щитов. А весила такая радость на минуточку и килограмм по 25 каждый. При этом ударный вертолет на всякий случай оставался висеть в воздухе во время высадки и лишь в самом конце тоже приземлился. Рискованно, конечно, было оставлять технику в столь негостеприимном месте. Во всех смыслах негостеприимном. Во время подготовки и недолгих метеонаблюдений стало ясно, что и побережье за стеной, и в особенности проход в ней, был зоной, мягко говоря, непостоянной в плане погоды. Минуту назад могло светить солнце, а затем резко собирались тучи, поднимался ветер, и начинал идти снег или дождь. Магия? Да нет, скорее просто экстремальные условия, когда арктические воздушные массы разбивались и тормозились об стену, а через проход на север сносило нагретый над сушей воздух. И еще было неизвестно, что может быть опаснее. Неожиданный налет темных или же ледяной дождь, который мигом покроет вертушки слоем льда. Вертолеты и оставили это на случай экстренной эвакуации, или если потребуется оказать поддержку с воздуха. Все-таки мало ли что могло пойти не так. А так, они будут, что называется, под рукой, и не придется много часов гнать их обратно с базы. Еще при них пришлось оставить десяток бойцов в качестве охраны. К горам подходили, предварительно запустив коптер с тепловизором. Темных никто недооценивать не собирался, и в их способностях замаскироваться тоже. Тут играла роль и магия, и элементарное знание местности, которую падшие обживали по меньшей мере несколько веков. А то и побольше. Тепловизор тоже панацеей не был, как показали тренировочные поединки, однако от тепловидения все-таки не каждый темный умел скрываться. Путь отряда пролегал по каменной заснеженной пустыне, узкой полосой, зажатой между белизной замерзшего Северного океана и черными уступами стены. В какой-то момент под ногами солдат начало появляться что-то вроде едва заметной тропинки, ведущей к одному из горных ущелий. Первым поднимался опять же Асире, снявший шлем и балаклаву, для узнавания. Сейчас начинался самый опасный момент, потому что хоть Темный и уверял, что черный вход в крепость падших охраняли бойцы его клана, но никакой возможности предупредить их заранее не было. Так что оставалось надеяться только на личный авторитет Фейри и что его приказам будут повиноваться беспрекословно. Пусть даже он выглядел необычно и сопровождала его, мягко говоря, незнакомая и подозрительная свита. Неожиданно Асерэ остановился и поднял руку, подавая команду остальным. Бойцы РФ на всякий случай рассыпались и залегли, хотя диспозиция была откровенно паршивой. Узкая горная тропа, вокруг поднимаются горные уступы. Спецназ и разведчики были как на ладони у темных. Тем более, что дрон насчитал с десяток тепловых сигнатур, укрывшихся за скалами. Темный негромко свистнул, а затем пропел что-то на эмиссале. «Старший, ты ли это?» — послышалось откуда-то сверху. «Я», — кивнула Сире. «Странно выглядишь. Всякое бывает», — иронично пожал плечами Фейри. «И кто это с тобой?» «Друзья». «А такие бывают у детей ночи». В тон падшему с иронией отозвались в ответ. «И что же привело тебя сюда, старший?» «Главы кланов заходят с другой стороны, как правило». «Пришло время уходить», — сказала Сире. Его невидимый собеседник помолчал, а затем спросил. «Что мы должны сделать, старший?» «Открыть путь». «Что ж, мы исполним задуманное». Из своих укрытий показался десяток темных, одетых в легкие кожаные доспехи, с отороченными мехом капюшонами на головах, с повязками, закрывающими нос и рот, и самое необычное, у них на глазах были надеты костяные пластины с прорезью. Будь здесь многознающий майор Вяземский, он бы нашел сходство между ними и древними аналогами солнцезащитных очков, что использовали разные народы Крайнего Севера. Один из падших спрыгнул из неприметной расщелины прямо перед Асерэ, почтительно склонил голову. «Я проведу вас, старший». Дальше по тропе отряд двинулся уже в сопровождении темного, что был, видимо, главным. Остальные же как появились, так и исчезли обратно. «Кто еще, кроме наших, в охране Агахэ?» — спросила Сире. «Десяток из клана Силанара». «Проблем с ними не будет?» «Дайте нам полдюжины гешей, мы их уберем с дороги». «Хорошо», — кивнул темный. «Действуйте». Асерэ повернулся к Лотошу и Шаре. «Подождем 15-20 минут». Перевел он на земные единицы измерения. «Здесь есть воины другого клана. Мои люди их нейтрализуют». «Только без глупостей», — предупредила Шаре. «Вы столь недоверчивы, моя госпожа», — усмехнулся Асерэ. «Светлому верь наполовину, темному ни в чем», — отрезала Сильвана. «Так я ведь уже и не темный, верно?» Шаре наградила подчиненного хмурым взглядом, однако в ответ на вопросительный взгляд Лотоша лишь кивнула. Пока что все шло по плану. Отряд остановился за поворотом тропы, а темные ушли вперед. Асерэ задумчиво барабанил пальцами по ствольной коробке висящего на груди автомата, пристально вглядываясь вперед. «Что-то не так?» — спросила его Шаре, подходя и вставая рядом. «Не знаю, не знаю», — протянул темный. «Ты не узнал своих людей? Они не прошли проверку?» «Госпожа поняла, что наш разговор был обменом паролей и отзывов?» С усмешкой покосился на нее Фейри и снова стал всматриваться вперед. «Да нет, я узнал голос Ришера, и он ответил на все верно, просто...» «Просто?» «Не нравится мне что-то, моя госпожа». Слегка натянуто улыбнулся Асерэ. «Что-то не нравится, а что именно не пойму». «Но вот свербит и свербит». «Считаешь, нам стоит приготовиться к бою?» — спросила Шаре. «Ну, вообще-то воин всегда должен быть готов к битве». Темный отбросил шутливый тон и вздохнул. «Я бы перестраховался на всякий случай. Можешь считать меня суеверным, но предчувствия меня никогда не обманывали. И именно поэтому я все еще жив и даже ни разу не был серьезно ранен». «Не хвастайся», — проворчала Сильвана. «Ладно, я тебя поняла. Передам остальным». Примерно через 15 минут вернулись темные, и отряд продолжил движение. Горная тропа поднималась вверх, петляя между скалами, пока не уперлась в небольшую площадку едва ли больше пары футбольных полей, где приткнулось еще два десятка заброшенных каменных хижин. И все. Тупик. Дальше со всех сторон поднимались отвесные скалы, без малейшего намека на какие-либо проходы. Однако провожатый Ришер уверенно повел их к одной из скал. «Большой глубокий колодец», — негромко произнес Асире. «Заметила?» «Я помню, что там должен быть второй проход, ты говорил». В тон ему ответила идущая рядом Шари. «Им давно не пользовались, так что не знаю, в каком он сейчас состоянии. Знаю, что отпорный механизм сломан, но дверь найти можно. Там камень будет не обычным, а с прожилками. И стена там должна быть тоньше». «Предлагаешь не идти в лапы возможной засады, а остаться снаружи и сразу пробиваться через резервный ход?» — спросила Сильвана. «Мало ли что может случиться». Слегка дернул ухом Асире. Инвиридия эти жесты, что у него, что у Шари или других фейри, почему-то находили весьма забавными. Ришер подошел к каменной стене, что поднималась над ним на добрую сотню метров, и нажал одному ему ведомый выступ. Из глубины горы послышался мощный гул, по скале пробежали даже не трещины, а ровные линии, и в камне открылся проход. Не особо широкий. Самое впору человеку или фейре войти, не нагибая головы и не поворачиваясь боком. «Провести вас к Агахэ?» — спросил Ришер. «Еще ведь должен быть проход в главные залы. Я ведь все верно помню?» — спросил Асире. «Да, старший, я укажу дорогу». Темный шагнул в темноту, обернулся, но падший перебежчик не торопился следовать за ним, а лишь задумчиво смотрел на соклановца. Бывшего или все еще нынешнего, уже не столь важно. «Что-то не так, старший?» «Да и есть пара вещей, пожалуй. Надо бы их прояснить». «Тогда, быть может...» Однако Ришер не договорил, а доспехи на его груди и спине разлетелись на части. Под ними вместо тела обнаружился голый выбеленный костяк, оплетенный тонкими жгутами из мертвой мерзлой плоти. Они выстрелили, будто бы пружины, вперед и назад, столь быстро, что даже фейри с их феноменальной реакцией не успели среагировать. Часть щупалец устремилась в открывшийся в скале проход, закрепившись там, а часть рванула вперед и оплела Асире. Резкий рывок, и нечто, притворявшееся живым фейри, скрылось внутри, утащив за собой темного. Проход за ними почти сразу же закрылся. Быстро, куда быстрее, чем открывался. Асире оказался в темном зале, удерживаемый над землей десятком тонких щупалец из мертвой плоти. Вокруг начали загораться шары магических светильников, и его полукольцом обступил десяток темных, похожих на ранее встреченных дозорных. Правда, эти лица не прикрывали, и было видно, что их глаза провалились, а кожа имеет мертвенно-бледный оттенок. «Ты что-то подозревал», — сказал Ришер, чуть склоняя голову на бок. «В чем же я ошиблась? Я ведь считала все воспоминания правильно. Ведь правильно? Правильно же?» «Обычная ошибка менталистов». С неизменной иронией спокойно произнес Асире, будто бы сидя за столом и ведя степенную беседу, а не болтаясь в воздухе в паре метров над землей. «Вечно вы считываете воспоминания, но не эмоции. А я ведь всегда раздражал Ришера, поэтому со мной он всегда был почтителен на словах, выполнял все мои приказы, но слова цедил сквозь зубы. И да, он никогда не назвал бы нас детьми ночи, даже в шутку. Может, он не уважал меня и мои взгляды, но и к темному пути относился с изрядной прохладцей». «Занятно, занятно». Ришер склонил голову на другой бок. «Что ж, Асире Верскотагарра, ты готов к смерти? Готов? Готов же?» «А за что именно я должен умереть, можно поинтересоваться? Я вроде как серьезных проступков не совершал в своей жизни». Мертвецы вокруг темного зарычали. «Не совершал серьезных проступков?» Вкратчиво произнес, а точнее произнесла колдунья, которая явно была не только сильным менталистом, но и мистиком высочайшего ранга. «Не совершал?» «Ложь! Ложь! Ложь!» «Как говорит одна знакомая полубогиня, никогда не вру!» «Ты был с моей сестрой там, где она погибла! Ты был там! Был!» «А напомни, будь добра, кто твоя сестра и когда там она погибла?» — уточнил темный. «И где? И вообще, как твое имя почтенное? А то ты мое знаешь, а я твое нет, непорядок». «Я хозяйка мертвых. Имя мне Неостраза Васкелигарра», — прорычало тело Ришера. «Сестра хозяйки мертвых Нделестразы Васкелигарра». «А! Все-все, можешь не продолжать. Вспомнил». Фейри быстро закивал. «Ну да, я там был, когда и где она погибла, но погоди. Вообще-то я не имею к этому никакого отношения. Твоя сестра сама полезла в руины древних, и это кончилось плохо. Знаешь ли, так часто случается, если не слушать предупреждения». «Лжец!» — прошипела Неостраза через свою мертвую марионетку. «Лжец! Замолчи! Замолкни! Ты мерзкий, лживый предатель, променявший наше великое дело, братьев и сестер! И на кого променявший? На кого? На лесную девку!» Где-то снаружи послышался мощный взрыв, который сотряс подземный зал. С потолка посыпалась пыль и каменная крошка. «Может, она молодая и неопытна?» Уже без тени ерничества ответила Сире. «Но знаешь, есть в ней что-то. Что потеряли многие из нас, даже большинство. Что-то... что-то живое, что-то настоящее. И уж прости, но ее, и теперь уже мое дело, мне нравится как-то больше, чем вся эта чушь про величие нашей несравненной расы. А тут хотя бы только предполагается, что я героически сдохну, но не подразумевает, что это будет обязательно и бессмысленно. Мне такое нравится, знаешь ли. Я все-таки воин, а не самоубийца». «Значит, готов умереть за свою девку?» «Готов? Готов же!» «Ее зовут Шари», — весело сообщил Темный. «И да, в принципе, готов, но не сегодня». «Ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» — прошипела ведьма Темных. «Я могу даровать тебе смерть легкую и смерть мучительную. Что ты выберешь? Что выберешь? Твое последнее желание, последние слова. Лучше бы, конечно, помучиться. А то чувствую вопрос-то с подвохом, но повторю. Как-то не настроен я сегодня умирать». Щелчок пальцами и опутавшая серые щупальца разрубила воздушным клинком, который он все это время готовил, заговаривая врагу зубы. Темный приземлился на каменный пол, вскинул автомат и короткими по 2-3 патрона очередями махом положил полдюжины окруживших его мертвецов. Асире точно знал, как справиться с такой нежитью, и бил точно в голову. Еще несколько успели все-таки рвануть вперед и почти добраться до Темного, но то-то и дело, что почти. Асире увернулся от одной попытки схватить себя, присел, уклоняясь от второй, выпрямился, сделал шаг в сторону, уходя от третьего мертвеца, вскинул автомат и почти в упор всадил ему две пули в голову. Снова присел, пропуская удар скрюченных на манер когтей пальцев над собой. Сделал резкий выпад прикладом, заставивший ожившего мертвеца сложиться пополам. Бывшим темным самое новое оружие не давали, так что у Асире был самый обычный АКС-74 со складным металлическим прикладом, что в рукопашной было даже получше, чем более полимерный пластиковый. Темный вспарывающим ударом врезал мертвецу в подбородок с такой силой, что нежить распрямилась, ее шея хрустнула, а голова запрокинулась назад в неестественном положении. Асире добил оставшуюся на ногах четверку оживших трупов, последний мертвец рухнул с полыхающей красной точкой во лбу. Это догорал трассер. Три последних патрона в магазине Темного были заряжены по примеру других трассирующими патронами. «Ты все равно умрешь!» «Умрешь! Умрешь!» В темноте, что скрывало стены и углы подземного зала, пронеслось многоголосое полушипение-полуворчание. Неумершие, но прекратившие свою нежизнь мертвецы вновь зашевелились и начали подниматься на ноги. «Ну, это мы еще посмотрим», — улыбнулся Асире и перезарядил автомат.